а в свою виллу, расположенную на последних отрогах гор, возвышавшихся над заливом Таранто, между Метапонтом и Сибарисом, он увез черноглазого мальчика, который, казалось, услышал призыв его души. Он стал учить ребенка, и зерно знаний падало на плодороднейшую ниву. Месяцы, проведенные в одухотворенном одиночестве, открыли мыслям Бруно неведомые тропы, которыми он доселе пренебрегал. Он постиг тайный смысл древних мифов Великой Греции, чьи возвышенные строфы и образы были лишь раньше забавой, помогавшей коротать часы этому дилетанту от науки. За долгие месяцы молчаливого содружества между взрослым и ребенком установилось удивительное взаимопонимание, и Бруно все чаще улавливал в юном взоре свои видения. И все чаще он бессознательно придавал своим видениям те неясные формы, которые возникали в пробуждавшемся юном сознании, а вместе с ним оживал и гений этой древней земли, где неподалеку покоится Пифагор. Странные это были беседы. Мальчик внимательно, жадно, но ничему не удивляясь, слушал легенды, озаренные тройным смыслом, который таится в глубокой теогонии орфиков, в ее основе шесть поколений богов, Дионис, боги шестого царства и титаны. И тот же смысл открывал для себя Бруно в пламенном взгляде отрока. Для мальчугана, которого и школа, и церковь оставляли прозябать в малярийном болоте, Христос был чужаком, и только отдаленный звон колоколов в горной деревне доносил до ребенка весть о кончине Сына Божия. Для него это был богач. Он уважал его, но издали и не водился с ним. До дня катастрофы Бруно с удовольствием, почти не задумываясь, исполнял католические обряды, но поднявшаяся дыбом земля Мессины сразу разрушила храм его веры. Над грудой развалин в течение многих месяцев ревел свирепый ветер отчаяния. В первое время Бруно возненавидел Бога, в которого верил, и место, отведенное этому Богу, было свободно ныне для новых богов. Великие мифы, дремавшие в мозгу благородного и ученого Тринакрийца, пробудились, разбуженные тарантийским светом, рвущимся из глаз юного Загрея, Диониса, царя тайн. Рассказывая мальчику мифы и не обманываясь ими, как, должно быть, обманывался ими ребенок, Бруно был потрясен их пророческим смыслом и внезапно открывшимся сходством с неумолимой поступью его собственной судьбы. Родной разрушенный город напоминал ему судороги Тифона, раздавленного тяжестью Этны, и жестокость титанов смешивалась в его представлении со слепой яростью стихий, уничтоживших все, что он любил, все, что с эгоизмом отчаяния почитал самой жизнью. Но любовь и жизнь возрождались в нем.